что уже ему думать. Два дня он прогостил у племянницы в Гомеле, задобрив ее подарками. Но мужу племянницы, рабочему какого-то завода, очень не понравился такой гость. Наверное, он знал о нем раньше. И Шишка ночью услышал, как муж шипел на жену, чтобы завтра и духу его не было, и тряпок этих, чтобы я не видел. Так Шишка вернулся домой, отдав себя на волю Бога. «Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей, ибо в смерти нет памятования о Тебе. Во гробе кто будет славить Тебя?» Одним словом, пригрозил Богу: «И так Тебя уже мало кто славит. Позаботься же о тех, кто еще помнит о Тебе». Но не только упование на Бога привели его, несмотря на страх, назад в Добранку. Были другие причины, более земные. Его полюбила дочь. У него тоже пробудились отцовские чувства. Впервые и так поздно. Раньше он много говорил о любви к ближнему, но, возможно, только сейчас Шишка понял, что слова не подкреплялись чувством. Не чувствовал он настоящей любви никому из людей. Да и кого он мог полюбить там, на севере, в Сибири? Он ненавидел и тех, кто спал с ним на одних нарах, осужденных за то же, что и он, и тех, кто стерег их, начальников. Из страха, что эта ненависть могла привести к преступлению, а значит, к вышке, он и потянулся к Богу, к евангельским заветам, к учению Христа. Это давало какое-то утешение, как бы отдых, уставший от ненависти душе. И вдруг привязанность, человеческая, земная, по-настоящему согревшая его. С Мариной, женой, как не было душевной близости в молодости, так не было ее и сейчас. Более того, Марина встретила его, хотя и с рабской покорностью, но явно настороженно и не очень скрывала своего недовольства его возвращением. Но Анна, писавшая ему последние 15 лет письма, сначала, пока он был в лагере, редко и даже втайне от матери, потом, когда Шишка уже работал на поселении, не скрываясь и часто, сразу же, встретив отца на вокзале в Гомеле, потянулась к нему с открытым сердцем. Так перед ним никто не открывался. Все так или иначе хитрили, а она, дочь, без всякой хитрости. Так, по крайней мере, показалось Шишке, и он поверил в силу родства, в голос крови, в дочкину любовь. И все это его очень тронуло, все это он принял как Божью милость за свои молитвы. «Ты не оставляешь ищущих тебя, Господи». Анна была странным существом. Во всяком случае, мало кем понятой, поскольку настоящие чувства она скрывала даже от родной матери. Наверное, по закону наследственности ей немало передалось от бабки, от отца, именно то, что привело Григория Шишку на службу к фашистам. Среди этих черт умственная ограниченность, неспособность подняться над своими эгоистическими желаниями, неумение осмыслить события времени не с точки зрения своего «я» и своего «сегодня», а с учетом интересов всех людей, с учетом будущего народа и своего, ни на миг не отделяя себя от народа. Этого не умел молодой Шишка, это не умела и его дочь, хотя была она лет на 10 старше отца того времени, когда бесславно на скамье подсудимых закончилась его карьера. У Анны было тяжелое детство. Она осталась с бабкой, которую в деревне все не любили, а в первые послевоенные годы просто ненавидели.